Солнечный, синий от безоблачности и осеннего холода, он бил в окна и звал на улицу. Сережа тряхнул плечами, прогоняя усталость, улыбнулся. «Ты не расстроился?» — участливо спросила Наташа. «Третье место — это ведь тоже хорошо», — сказал Генка. «Все хорошо», — сказал Сережа. «Знаете что? Пойдем сейчас ко мне. Я вам покажу, какую башню отгрохал на своем замке, а потом что-нибудь придумаем». Олег прошел мимо, на ходу попросил. «Сергей, останься, если можешь. Надо порядок навести, оружие убрать». Наташа и Генка сказали, что подождут. Вокруг Мити и его мамы все еще толпились друзья. «Олег Петрович, Сережа!» — позвала она. «Знаете что? Приходите сегодня к нам. Вот и Данилка, и все ребята придут. Сделаем маленький праздник. Будем чай пить, я пирожков нажарю. Придете?» «Вообще-то мне контрольную надо готовить», — сказал Олег. Посмотрел на Митю, который оглядывал всех со счастливым ожиданием, и вздохнул. «Но, с другой стороны, пирожки...» «А с чем пирожки?» — поинтересовался Данилка, и Сережа слегка щелкнул его по макушке. «С вареньем. А ты, Сережа, придешь?» — она улыбнулась. «Ты ведь первый учитель». «Приходи», — негромко, одними губами попросил Митя. «Если откажусь, получится, что обиделся за проигрыш», — подумал Сережа. Но не это было главное. Главное, что ему самому хотелось пойти. Но как же Наташа и Кузнечик? «Извините, я не могу», — сказал Сережа. «Меня ребята ждут». «А ты с ребятами приходи», — настаивала Митина мама. Сережа подошел к Наташе и Генке. «Пойдем». Наташка почему-то опустила ресницы и тихо сказала. «Я бы пошла. Что такого?» «Я как вы», — быстро сказал Кузнечик. Митина мама заторопилась. «Приходите в 6 часов. Митенька, ты иди домой, приготовь пока все для чая, а я зайду в магазин». «Пусть он с нами в кино идет», — предложил Данилка. «У нас билеты есть на 4 часа. До 6 успеем». Но Митя молча покачал головой. Он не хотел в кино. Наверное, старался не расплескать до вечера свою радость. Почти все ушли. Кузнечик и Наташа бродили по залу, разглядывая флаги с гербами. Олег и Сережа укладывали в шкаф маски. «Зачем?» — тихо спросил Олег. «Что зачем?» — не понял Сережа. «Только не надо отпираться. Зачем проиграл?» Отпираться и в самом деле было глупо. Сережа пожал плечами. «Пожалел его?» — спросил Олег. Сережа удивленно вскинул глаза. «Вот еще! Просто ему нужнее». Олег помолчал. «Ну, пусть», — наконец проговорил он. «Я вот про что хочу сказать. Знаешь, что Огоньков от вас уходит? Будет командовать знаменной группой». «Почему?» «Их класс перевели в 1-ю смену, а тебе, наверное, быть капитаном». «Почему мне?» — искренне удивился Сережа. «Так ребята говорят. Я уже спрашивал». «Что, я лучше всех?» «Да нет, все одинаковы», — серьезно сказал Олег. «Валерий Кворонин старше меня». «Я знаю, но он прежде всего художник, у него и так работы хватает. И он, кстати, тоже назвал тебя». «Странно». Сережа никогда не стремился быть командиром. «Конечно, капитан — это здорово. Это золотой угольник на рукаве под нашивкой, это право открывать стеклянный шкаф со знаменем, это участие в советах, где решаются важнейшие дела». Но ведь это еще и отвечать за всю группу. А как это отвечать? И как командовать? Мосиным, Андрюшкой Гарцем, Воронинами. Почему они должны видеть в нем командира? «Это ведь не награда. Это нужно», — сказал Олег. «Ну, раз нужно, только...» «Хочешь сказать, только получится ли?» «Нет. Только не говори никому про это. Ну, про последний бой». Олег выпрямился. «Никому?» «Нет, кое-кому я все-таки скажу. Ребята, идите сюда». Генка и Наташа подошли. «Я про вас кое-что знаю», — сказал Олег. «Сергей не очень разговорчив, но про вас он говорил. Вы его друзья, и хотя бы вы должны знать. Последний бой он проиграл нарочно». «Сейчас начнут спрашивать, зачем», — с досадой подумал Сережа. Но Наташа промолчала и только слегка покраснела почему-то. А Кузнечик спокойно сказал. «Ну, значит, так надо». «Надо?» — переспросил Олег. «Может быть, братцы, не знаю. Сергею видней.